хочется ли в небо, очень хочется отряхнуть без ног земную пыль, и в надежде, что все беды кончились, вечность бестревожную уступить, и легко, без тени сожалений, прошептать, какой хороший день. Отряхнувшись от привычных дел, Господи, какой хороший день! Что нас ожидает у причала, не увидеть в самых лучших снах, если даже на земле печальной было столько доброго у нас. И легко, как отблеск будущего счастья, в братских отношениях чистота и возможность убеждаться часто в дружеском присутствии Христа и друзей, как в южном небе звезд. Не грозит в печалях одиночество, хорошо, но милый край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем роднее и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем роднее и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Каждым днем роднее и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Небеса манят и ждут. Каждым днем роднее и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Каждым днем роднее и ближе. ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Небеса манят и ждут меня. Каждым днем роднее и ближе. Небеса, зарево нового дня. Я Господа грядущего вижу. Я Господа грядущего вижу. Я Господа грядущего вижу. Я Господа.